Год я вернусь и женюсь. Мне очень досадно, что друг мой уехал во Францию, но я напишу ему, чтобы узнать подробности о его путешествии, которые могли бы вам пригодиться. Спасибо, это бесполезно. Мне не нужно больше знать ничего. Я хотел бы забыть даже все, что вы мне сказали. Я хочу испытать полностью удовольствие неожиданности. Паспорт 2 или 3 тысячи гиней в кошельке, мой верный Джон и ваша икарийская грамматика, которую я стащу у вас. Вот и все, что мне нужно. Зная уже 7 других языков, я без особых затруднений изучу этот язык в дороге. А если кто-нибудь скажет, что вы оригинал, эксцентричный человек, сумасшедший, быть может? Да, сумасшедший. Ну, значит, и вы можете присоединиться к нему. Я буду над ним смеяться, если только буду иметь удовольствие встретить народ в таком состоянии, в каком хотел бы видеть весь род человеческий. Вы будете вести дневник вашего путешествия? Конечно. Он вернулся в июне 1837 года в еще большем восторге от Икарии, чем мой друг, которого я назвал фантазером, но больной, терзаемый скорбью, с разбитым сердцем, точно умирающий. Я нашел его дневник, ибо он сдержал слово, настолько интересным, и признания его столь трогательными, что настаивал на его опубликовании. Он согласился на это, но слишком больной, чтобы заняться самому этим делом, он передал мне свою рукопись, предоставив мне право сделать все необходимые сокращения, прося меня исправить небрежность стиля, которая вызвана была спешностью работы. Я действительно счел возможным сократить некоторые детали, которые, вероятно, будут опубликованы позже. Но я не внес никаких поправок, предпочитая лучше оставить некоторые ошибки, чем изменить подлинник. Благородный молодой путешественник сам расскажет о своих приключениях и путешествиях, о своих радостях и огорчениях. Глава 2. Прибытие в Икарию. Я покинул Лондон 22 декабря 1835 года и приехал 24 апреля вместе с верным товарищем моих путешествий, моим добрым Джоном, в порт Камерис на восточном берегу страны Марволей. Ее отделяет от Икарии морской пролив, для переезда через который требуется 6 часов. Не буду рассказывать о своих многочисленных приключениях в дороге. Меня обворовывали почти на всех постоялых дворах, на одном чуть не отравили, преследовали жандармы или чиновники, терзали и придирались на таможнях. Я был арестован и заключен в темницу на несколько дней за то, что резко ответил на грубость одного таможенного чиновника. Мне грозила часто опасность разбиться вместе с нашим экипажем на отвратительных дорогах. Только чудом спасся я из пропасти, куда меня сбросил несчастный возница, одуревший от пьянства. Раз я был почти занесен снегом, а затем чуть не погиб в песках, 3 раза нападали на меня разбойники. Я был ранен, находясь между 2 путешественниками, которые были убиты рядом со мной. И тем сильнее я ощущал невыразимое счастье, когда наконец добрался до цели своего путешествия. Я был тем более счастлив, когда, встретив там икарийцев, убедился, что говорю на икарийском языке, который я сделал единственным предметом своих занятий в дороге. Радость моя еще возросла, когда я узнал, что иностранцы, не говорящие на этом языке, не допускаются в Икарию. Они обязаны остаться на несколько месяцев в Камерисе, чтобы изучить язык. Я узнал скоро, что Марволи являются союзниками икарийцев, а Камерис — почти икарийский город, что икарийский пароход должен завтра отправиться в Тираму, в Икарии, и нужно сперва обратиться к икарийскому консулу, дом которого находится недалеко от пристани, и что этот чиновник всегда готов принять иностранцев. Я сейчас же направился в консульство и немедленно был допущен. Консул принял меня весьма радушно и усадил рядом с собой. «Если вы хотите, — сказал он мне, — покупать какие-нибудь товары, то не стоит ехать в Икарию, ибо мы не продаем ничего. Если вы едете туда продавать товары, то лучше оставайтесь, ибо мы ничего не покупаем. Но если